Глава 21. «Что же мне делать с чертовой Террой?» — задался вопросом Игнат. Вопрос надо было решать, причем побыстрее. Вот только очень уж непростой была задача. Он мог зачистить группу захвата вместе с ублюдком Солисом. Но что это дало бы? Только обострение отношений с организацией да непримиримой вражды. «Это мне уж точно не нужно», — подумал Игнат. «Да и прав этот урод. Убивать их значит ослаблять землю в войне хаоса». От противоположного варианта, попытаться разойтись с миром, он также отказался. Все равно Игнат уже придавил группу аурой. Последствия любого ментального удара будут ощущаться еще долго. Да и он отнял один из даров у Солиса. То есть нанес вред и вместе с тем сильное оскорбление. «Если я сейчас попытаюсь загладить это, то буду выглядеть тем еще лошарой», — подумал Игнат. «Тоже не подходит». Он столкнулся с Террой, и конфликт интересов уже никто не забудет. Сдавать назад — лишь выставлять себя трусом. Да и прав Солис. Игнат слишком вырос, чтобы существовать вне чужих интересов. Его заметили и больше не оставят в покое. «То, что нельзя остановить, остается только возглавить», — подумал Игнат, не особо обрадовавшись собственной мысли. Мозг все еще предлагал варианты попытаться соскочить, но Хаосит отмел их усилием воли. Он повернулся к Солису. Обездвиженный симбионтом военный замер, будто смертник, ожидавший приговора. Демонстративно Игнат сжал в руке отнятый у него дар лицедея и убрал в карман. «Это лишь часть компенсации», — произнес он. Кажется, поняли его не сразу. «Какой компенсации?» — осмелился спросить Солис. «Часть компенсации, которую Терра заплатит мне за хамское поведение», — произнес Игнат. «Очень малая часть». «О чем ты?» — еще не понимал Солис. «Ты расскажешь куратору об этом событии и передашь, что я выразил свое неудовольствие», — произнес Игнат. «Терра должна принести извинения и компенсацию за произошедшее». Солис молчал, то ли думая о чем-то, то ли пораженный наглостью Игната. «Ты безумец!» — наконец произнес он. Веном отреагировал тут же, причинив военному сильную боль. «Не надо!» — закричал Солис. «Я все передам!» «Если извинения будут вежливыми, а компенсация достаточной», — продолжил Игнат, отзывая Венома. «Я верну тебе дар лицедея. Кажется, он очень редкий». Солис тяжело дышал, не осмеливаясь больше говорить. Игнат схватил полковника за горло и приподнял над креслом, насколько позволял размер салона. «Ты меня понял?» — спросил Кедров. «Или тебе подробнее разъяснить?» Закашлялся Солис. «Я понял!» Игнат уже подумывал уйти с грозным видом, как тишину нарушил неожиданный звук. Противный трезвон огласил салон внедорожника. Игнат не сразу, но узнал в нем рингтон собственного телефона. Устаревший девайс не унимался. «Как видишь, у меня дела», — произнес Кедров, показывая на телефон. Он уже повернулся к двери, чтобы выйти и ответить, как вспомнил еще кое-что. «Еще вопрос». Он резко повернулся к Солису, отчего тот вздрогнул. «Вика, которой я позвонил и договорился о встрече, работает на вас?» «Да», — кивнул Солис. «Она и ее отец занимаются вербовкой в Европе». «Вот же дрянь», — поморщился Игнат. «Надо будет с ней поговорить». Он и раньше не заблуждался насчет чувств между собой и Викой, но все же не ожидал, что его настолько легко продадут. «Плевать», — подумал он. «Но неплохо бы поговорить с этой дрянью при встрече. На этом он выбросил из головы двуличную стерву. Сейчас были вопросы поважнее. Что ответит Терра? Неплохо было бы начать диалог. Ну а если это будет новая ловушка, то следовало позаботиться, чтобы к этому времени вырасти в силе. «Бывай, Солис!» Похлопав американца по щеке, он вышел из салона. Пропустив вслед за собой Венома, Игнат захлопнул дверь. Вокруг автомобиля по-прежнему сидели оперативники группы захвата. На поддержание в них угнетенного состояния требовалось не так уж и много силы, но Игнат уже был предельно истощен. Стараясь идти, как ни в чем не бывало, он покинул площадь Революции, где состоялась встреча. Затем Игнат свернул на узкие улочки. Только когда он миновал пару дворов, то позволил себе буквально упасть на первую попавшуюся лавку. «О, бля!» — выдохнул он. «Ну что за день?» Вновь его отвлек от мыслей противный звонок телефона. «Да сейчас, сейчас!» — произнес Игнат, достав трубку и поднеся к уху. «Да. Игнат?» — спросили на той стороне голосом кота. «Он самый!» — невесело усмехнулся Хаосид. Кот, если это, конечно, был он, выдохнул с облегчением. «Ну ты даешь!» — произнес он. «Исчез фиг знает куда, и поминай, как звали!» Игнат уже несколько часов как вернулся на землю. Он ожидал, что его хватится, но вспомнил о нем только кот. «Ты лучше расскажи, что с моим псом», — произнес он. «Да нормально с твоей собаней», — ответил Сергей. «Прилетел на беспилотнике вместе с языком, жив-здоров. Ты-то как?» Игнат с облегчением выдохнул. Если на заложника ему в целом было плевать, то за Бамбика он всерьез беспокоился. «Да что мне сделается?» — отмахнулся Игнат. «Серег, лучше расскажи, что там у вас. Про меня вопросов не возникло?» «Да какие там вопросы?» — усмехнулся кот. «Как только допросили языка, тут все на уши встали. Там уж точно не до тебя стало. Сам-то ты где?» «На Урале я, недалеко от вас», — ответил полуправду Игнат. «Из-за боя что-то с пространством произошло. Выкинуло подальше». «О, все у тебя не как у людей», — произнес кот. «Слышь, Серега, сориентируй меня, что там после допроса порешали», — попросил Игнат. «Уже началась движуха, Игнат. Едва языка допросили, так и понеслась». Голос Сергея стал серьезным. «Тем более у синекожих какие-то волнения в городе и по всей области. Не ты ль делов натворил?» «Ага», — невесело усмехнулся Игнат. «Так натворил, что сам еле живой». «В общем, слушай, у меня времени нет лясы точить», — произнес кот. «Ты смотри сам, что делать. Тут такой кипиш, что тебя не скоро хватится. Общефронтовое наступление». «Понял», — кивнул Игнат. «Это не все», — продолжил кот. «Тут еще кое-что есть». «Слушаю», — произнес Игнат. «Тут нарисовались наши. Ну, как наши? Теперь это ребята того монстра, пастыря», — произнес кот. «Тебя ищут». «Ага», — произнес удивленный Игнат. «А что говорят?» «Да ничего не говорят», — произнес кот. «Ну, то есть ничего особого. Вроде как этот их босс должен тоже скоро в Екатеринбург прилететь, поближе к плато Урал». «Вот оно что», — протянул Игнат. «Что-то уж больно быстро пастырь возвращается», — подумал он. «Короче, чем мне им сказать-то?» — подвел итог кот. Игнат задумался. Если Ксенос вернулся так быстро, значит, или что-то случилось, или он достиг результатов. Так что затягивать со встречи определенно не стоило. «Скажи, что я неподалеку и скоро вернусь», — сказал Игнат. «Сам с ним поговорю». «Ладно. Если на этом все, то мне пора закругляться», — деловым тоном сказал кот. «Слышишь у меня в трубке, что происходит?» Игнат и правда то и дело слышал на фоне рычание мощных движков и крики людей. Иногда из-за этого было даже не разобрать, что говорит кот. «Наши выдвигаются», — пояснил приятель. «А ты?» — уточнил Игнат. «Ну и я», — — хмыкнул кот. «Ждем, пока получим задачу». «Вот оно что», — кивнул Игнат, понимая, что скоро его товарищу предстоит войти в состав наступления. «Ну, удачи, дружище. Я, наверное, скоро присоединюсь». «Вот это по-нашему», — усмехнулся кот. «В общем, давай, не задерживайся тут». Они попрощались сухо, по-мужски. Коту предстояло вскоре уйти в мир Альт и влиться во всеобщее наступление. А вот Игнату надо было еще решить пару личных вопросов. «Кажется, я получил все, что нужно. И можно попробовать совершить мощный рывок в силе», — подумал Хаосит, когда в трубке затихло. «Но смогу ли я?» В его сомнениях не было ничего странного. С каждым уровнем развитие как замедлялось, так и усложнялось. Ну а поднятие уровня военачальника являлось преодолением порога, что грозило еще большими сложностями. Размышляя об этом, Игнат достал печать продвижения и задумчиво всмотрелся в нее. Печать продвижения 3. Позволяет усилить вектор развития военачальника. Способ улучшения, вектор, а также успех зависит от пользователя. В отличие от прошлых, это содержало наиболее скупую и туманную формулировку. Хаос словно бы отпускал своего адепта в свободное плавание, позволяя самому искать путь развития. С одной стороны, это воистину раздвигало горизонты покорения силы, ну а с другой — многократно усложняло задачу. «Похоже, придется попотеть», — фыркнул Игнат. В итоге он решил отложить попытку улучшения по множеству причин. Тут была и близость группы Терры, и отсутствие твердого понимания будущего развития. Все вместе это порождало неуверенность, с которой лучше не соваться к работе с силой. Тем более на таком высоком уровне. Торопиться в Екатеринбург он также не стал, несмотря на то, что его искал пастырь. Хоть Игнат отказался от идеи сразу взять новый уровень военачальника, у него имелись и другие варианты для улучшения. Игнат сидел в квартире Михалыча. Сам старик уже ушел на работу. Несмотря на демонстративное брюзжание про дармоедов, он с большим удовольствием согласился приютить Игната на сутки. Этим временем Хаосит собирался воспользоваться, чтобы поднять свою силу. В первую очередь он открыл лист своих характеристик. Не зацикливаясь на них, он задержал взгляд всего на одной строке. «Скрытый взор стяжателя 3. Первый уровень». «В последние бои я едва не отдал Хаосу душу», — подумал Игнат. «А все потому, что взор толком не видит метаэнергию божественных существ». Учитывая, как часто подобные противники стали попадаться, надо было скорее исправлять недочет. Этим он и занялся. Сконцентрировавшись на даре, Игнат начал вливать в него энергию. Попутно с этим он мысленно направлял развитие в нужную сторону. Игнат хотел не просто видеть энергию метасуществ, но и лучше понимать ее. На руке у него была метка, изучение которой в будущем могло дать важную информацию в борьбе с богами. То, что эти существа требуют кардинально иного подхода, Игнат выяснил на своей шкуре. Благодаря твердому пониманию нужного результата и обилию энергии, дело шло гладко. Активировав взор, Игнат наблюдал за потоками в метке Абалима. Одновременно с этим он подавал энергию в дар, направляя его развитие. Из-за большого опыта использования взора и наглядного пособия в виде метки улучшение прошло гладко. В итоге Игнат поднял способность еще на несколько уровней. Когда в глазах появилась сильная резь, он остановился. «Так, это еще не все», — подумал Хаосит. Он нашел следующую цель для приложения сил. Паладин Хаоса 3, пятый уровень. Паладин Хаоса был сильнейшим инструментом Игната, если не считать источник. Сейчас он был на пороге перехода в следующий ранг, и это надо было исправить. Здесь Игнат также имел вполне точное представление об улучшении. В первую очередь он хотел еще больше сопротивления к энергетическим атакам. Возможно, это позволило бы более эффективно экранировать метку Абалима. Ну а во-вторых, он обратил внимание на ауру отчаяния, которую давал дар паладина хаоса. Этот навык имел безумный потенциал, который Игнат хотел развивать. Все вместе отняло у него около 6 часов времени. Наконец, ужасно уставший, мужчина открыл лист характеристик. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, военачальник 1, 40 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 4, 1 уровень. Паладин хаоса 4, 3 уровень. Скрытый взор безбожника 4, 4 уровень. Дар выносливости 2, 1 уровень. Дар артефактного спутника 3, 1 уровень. Способности. Извлечение знания, идентификация. Манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, усиление физических характеристик, убеждение, взрывчатый газ, область контроля, аура отчаяния. Статус – мутация руки, энергетический проводник, ментальное и физическое утомление. Ресурсы – элиминатор, преломляющий щит, 1 заряд, печать объединения 2, 1 штука, капитанский глиф регенерации. Взор поднялся более чем на 1,5 ранга и поменял название, став скрытым взором безбожника 4-4 уровня. Паладин хаоса также перешел на следующий ранг. «Ну и энергии я истратил», — подумал Игнат. На улучшение пришлось потратить серьезное количество силы, благо ее запасы были воистину титаническими. Прямо сейчас Игнат хотел их испытать. Активировав взор, он поднял руку и вгляделся в метку, словно выжженную на коже. Улучшенный скрытый взор безбожника тут же обнаружил частичку чужой энергии. Затаившись в глубине узора, она никак не показывала себя. И все же, с улучшенным навыком, Игнат мог сказать о ней намного больше, чем раньше. Взор все меньше походил на просто улучшенное зрение. Теперь Игнат не просто видел, он чувствовал энергию, улавливал ее особенности и даже начал смутно понимать принцип ее работы. «Это сила», — подумал он. «Это что-то совершенно иное, чем энергия аспектов и стихий». Он снова вгляделся в частицу силы Абалима и задумался. Изначально Игнат воспринимал богов как еще один тип монстров, только сильнее, умнее и опаснее. Сейчас до него стало доходить, что это совершенно иной тип существования, серьезно отличающийся от смертных. Казалось, энергия бога была пропитана подобием сознания. Даже в отрыве от своего хозяина она будто могла принимать решения и действовать. «Но как такое возможно?» — задался вопросом Игнат. Разум метасущества был словно растворен в энергии и мог присутствовать в каждой ее капле. Но Игнат не мог сказать, истинна эта догадка или нет. Новый уровень взора показал ему и новый горизонт развития, однако ответов не дал. Потратив целые сутки на изучение метки, Игнат так ничего больше и не добился. Пришлось снова отложить этот вопрос. Надо было двигаться дальше. «Это все, что он сказал?» — произнес мужчина в просторном кабинете. «Да, мистер Мур». Голос полковника Солиса, раздавшийся из ноутбука, так и сквозил неуверенностью. «Да, сэр». В комнате на некоторое время установилась тишина. Хозяин кабинета думал, а Солис на той стороне не смел нарушать ход его мысли. «Ладно», — наконец произнес мистер Мур. «Можешь больше не беспокоиться об этом. Дело будет передано в другие руки». «Я понял, сэр», — ответил Солис с явным облегчением. Впрочем, расслабился он рано. «Твои способности деградировали», — продолжил хозяин кабинета. Ты будешь снят с должности, пока не восстановишься». Солис потрясенно замолчал, прекрасно понимая, что в реалиях происходящего «пока не восстановишься» было равнозначно понятию «никогда». «Но...» — заикнулся было полковник. «В ближайшие дни прибудет тот, кто тебя заменит». Голос мистера Мура не терпел пререканий. «Сдашь ему все дела?» «Есть», — ответил Солис. «Конец связи», — закончил мужчина и нажал на кнопку, прерывая диалог. С треском помех динамик выключился, погружая кабинет в тишину. Впрочем, ненадолго. «А я говорил», — произнес еще один обитатель кабинета. «Говорил, говорил», — недовольно отмахнулся от него мистер Мур. «Теперь скажи, что делать». «Ну, он же пожелал извинений. Удовлетвори его просьбу», — усмехнулся его собеседник. «А заодно надо точно определить силы, на этот раз без ошибок». «Верно», — подхватил мистер Мур. «На плоту Урал как раз скоро прибудут компетентные люди. Там будет кому поручить дело». «Согласен. А там уже можно решить, что делать», — кивнул второй мужчина. «И если все плохо, направить людей, которые уже смогут довершить дело». И вскоре силами двух умов был рожден новый план.